Таким образом, ключ к предполагаемому отношению между человеком и его тотемом дает, видимо, рассказ о великане, в груди у которого не было сердца. Согласно этой теории, тотем является не более как вместилищем, в котором человек хранит свою жизнь, подобно тому, как Пунчкин хранил свою жизнь в попугае, а Бидасари держал свою душу в золотой рыбе. В возражение, что когда у первобытного человека имеются два тотема, половой и клановый, жизнь его также должна быть связана с двумя различными видами животных. Так что умерщвление представителей любого из них может повлечь за собой его смерть. Звучит неубедительно. Первобытный человек рассуждает следующим образом. Раз в теле человека имеется несколько жизненных центров, почему меньшее число таких центров должно быть вне тела? И если уж жизнь можно поместить на хранение, то почему бы одну часть души не перенести в одно животное, другую в другое? На представление о делимости жизненной субстанции, другими словами, о множественности душ, наталкивали людей многие привычные факторы. Его разделяли и такие философы, как Платон и первобытные люди. И только тогда, когда перестав быть квазинаучной гипотезой, понятие души становится богословским догматом, люди начинают настаивать на ее существенной неделимости и единстве. Что же касается первобытного человека, то он, не будучи связан никакими догматами, волен объяснять факты при помощи допущения такого числа душ, какое ему представляется необходимым. Карибы, к примеру, полагали, что одна душа находится в голове, а другая в сердце, а остальные души во всех местах, где они чувствовали биение пульса. Часть индейцев Гидаца объясняет феномен постепенного умирания, когда сначала у человека отмирают конечности, тем, что есть четыре души, которые где покидают тело не одновременно, а одна за другой. Окончательная смерть наступает лишь после того, как тело оставляет все четыре души. Часть даяков с острова Борнео и с Малайского полуострова, что у человека есть семь душ. Альфуры из Поса на острове Целебес придерживаются мнения, что у человека имеется три души. Туземные обитатели Лаоса полагают, что тело является вместилищем 30 духов, которые находятся в руках, ногах, во рту, в глазах и так далее. Итак, с точки зрения первобытного человека, в том, что одна из душ человека имеет свое место пребывания половой тотем, а другая клановой, нет ничего удивительного. Впрочем, как было отмечено выше, половые тотемы встречаются исключительно в Австралии. Так что первобытный тотемист, как правило, не нуждается в том, чтобы одновременно держать за пределами тела больше одной души. Если предложенное нами объяснение тотема как сосуда, в котором человек держит свою душу или одну из своих душ, соответствует действительности, мы можем надеяться обнаружить обладающую институтом тотема народность, каждый представитель которой постоянно хранит как минимум одну из своих душ, чье разрушение по существующему поверью повлечет за собой смерть ее владельца за пределами тела. Такой народностью являются батаки с острова Суматра. Батаки разделены на экзогамные кланы со счетом родства по мужской линии. Каждому клану запрещается употреблять в пищу мясо определенного вида животных. Одному клану запрещено есть мясо тигра, другому мясо обезьяны, третьему мясо крокодила, четвертому мясо собаки, пятому мясо голубя, шестому мясо белого буйвола, седьмому саранчу. В качестве причины воздержания от употребления в пищу мяса того или иного животного, члены клана приводят то обстоятельство, что они ведут свой род от животных этого вида и что после смерти их души могут переселиться в этих животных, или утверждают, что они или их предки в долгу перед этими животными. В некоторых случаях клан носит имя животного. Таким образом, тотемизм имеется у батака в своей полной форме. Кроме того, батаки полагают, что у них имеется семь, а по более скромным подсчетам – три души. Одна из душ постоянно находится вне тела, и тем не менее, стоит ей умереть, и человек, как бы далеко он ни находился, в тот же миг испустит дух. Автор, в работе которого содержится упоминание об этом веровании, ни словом не упоминает о батакских тотемах, но по аналогии с австралийскими, центральноамериканскими и африканскими данными, мы можем предположить, что пребывающая вне тела душа, смерть которой влечет за собой смерть человека, находит себе пристанище в тотемном животном или растении. Этот взгляд нельзя опровергнуть ссылкой на то, что сами батаки прямо не утверждают, что их внешние души пребывают в тотеме, и приводят в объяснение кланового культа священных животных и растений совсем другие основания. Ведь если первобытный человек всерьез верит, что его жизнь находится в зависимости от существования какого-нибудь внешнего предмета, крайне мало вероятно, что он раскроет чужестранцу свою тайну. Ведь во всем, что касается его интимной жизни и глубинных верований, он отличается исключительной подозрительностью и сдержанностью. Европейцы годами жили среди первобытных людей, и тем не менее некоторые фундаментальные догматы их веры оставались для них тайной, овладеть которой им нередко удавалось в результате какой-нибудь случайности. Прежде всего, дикаря неотвязно преследует панический страх, что его хотят погубить с помощью колдовских чар. Он воображает, что все, что имеет хоть малейшее отношение к его личности, обрезки волос, ногтей, слюна, остатки пищи, даже имя, колдун может использовать на его погибель и поэтому делает все возможное, чтобы все это скрыть или уничтожить. Но если даже в вопросах, которые имеют к его жизни лишь внешнее и отдаленное отношение, дикарь столь скрытен и осторожен, то какую же сверхосторожность и непроницаемую скрытность он должен проявлять там, где речь идет о главном оплоте всего его существования? Когда принцесса в сказке осведомляется у великана о том, где он хранит свою душу, то часто дает лживые и уклончивые ответы, и исторгнуть у него эту тайну удается не иначе, как после многих уговоров и льстивых уверений. Своей ревнивой сдержанностью этот великан напоминает пугливого и скрытного дикаря, которого никакая приманка не заставит открыть чужестранцу тайное убежище своей души и тем самым поставить под удар само ее существование. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главная тайна его жизни в течение столь длительного времени оставалась тайной и что ее нужно было склеивать из разрозненных намеков и фрагментов, а также отзвуков, дошедших до нас в народных сказках. Обряд смерти и воскрешения. Предложенная нами теория тотемизма проливает свет на одну категорию религиозных обрядов, которая до сих пор, насколько нам известно, не нашла должного объяснения. У многих первобытных племен, особенно у которых наличествует институт тотемизма, принято устраивать для достигших половой зрелости юношей обряды инициации, чаще всего сводящиеся к умерщвлению и воскрешению участников обрядов. Основная цель этих обрядов, видимо, вынуть душу из тела юноши и поместить ее в тотем. Предполагается, что в результате проведения операции по изъятию души юноша умирает или как минимум погружается в летаргический сон, который в глазах первобытного человека мало чем отличается от смерти. Его последующее выздоровление приписывают постепенному восстановлению организма от пережитого им сильного потрясения, или, что более вероятно, приливу потока свежей жизненной энергии от тотема. Следовательно, обряды инициации, состоящие в имитации смерти и воскресения, по существу сводились к обмену жизненной энергии или душой между человеком и его тотемом. Вера первобытного человека в возможность такого обмена явно проглядывает в рассказе баскского охотника, уверявшего, что задрав его, медведь вдохнул в его тело свою душу, в результате чего медведь упал замертво, а охотник, в которого все лилась душа медведя, стал медведем. Это воскресение мертвого охотника в образе медведя в точности воспроизводит то, что, согласно предложенной здесь теории, будто бы происходит во время обряда умерщвления и воскрешения юноши при инициации. Юноша умирает в качестве человека и возвращается в жизнь в образе животного. В него переселяется душа животного, а его душа, в свою очередь, переселяется в животное. Поэтому он с полным правом именует себя медведем, волком и так далее, в зависимости от того, каким тотемам он принадлежит. По той же причине у него есть все основания обращаться с медведями, волками и так далее, как с братьями, ведь в этих животных его собственная душа и души его родственников. Приведем примеры смерти и воскрешения, якобы имеющие место при инициации. В племени Вонгхи, или Вонгибон, Новый Южный Уэльс, достигнув зрелости, юноши получают посвящение на тайной церемонии, присутствовать на которой имеют право исключительно посвященные мужчины. Посвящаемому, в частности, выбивают зуб и присваивают новое имя, свидетельствующее о том, что он перешел в разряд мужчин. Когда юноша выбивает зуб, участники церемонии ударяют в так называемые трещотки, плоские деревянные бруски с зазубренными краями, к которым привязана веревка. Они издают громкий гудящий звук. Непосвященным видеть этот музыкальный инструмент запрещено. Женщинам на этих обрядах запрещается присутствовать под страхом смертной казни. Дело представляется так, будто каждого юношу по очереди встречает мифическое существо по прозвищу Туримлин, чаще называемое Дарамулун, которое отводит юношу на некоторое расстояние, убивает его, иногда даже разрезает его тело на куски, после чего воскрешает его и выбивает ему зуб. Вонгхи непоколебимо верит в могущество этого Туримлина.